Доброе утро, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Дело в том, что я нашел хорошего риэлтора, который выгодно разменяет вас. Его зовут Стас, я могу представить его вам. Пошел нахуй, сука, ебаная в рот, блядь, паскуда. Мои родные тебе покажут вариант. Ну, хороший вариант, выгодный. Ты свой хуй разменивай. На Бонаваре он, блядь. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Что, ребята, мать? Валентина Петровна, здравствуйте. Это ваш новый риэлтор. Стас меня зовут. Я буду разменивать. Ебать, я хотела еленцы всякие, блядь. Ебать хотела. Я новый ваш риэлтор. Валентина Петровна, мы с вами не договорили насчет разменивания квартиры. Я тебя ебать хотела, сука. Ты будешь с участковым дело иметь. И в суд я на тебя, блядина, подам. Мы вам подвал подыскали.